Я слез на пол и сорвал с постели одеяло. Лотта съежилась, но я не обращал внимания на ее сжавшееся голое тело, только смотрел, не отрываясь, на темное пятно, расплывающееся по простыне. Постепенно до меня доходило, что случилось. Или, вернее, чего, к счастью, не случилось. Но непоправимое уже произошло. Теперь слишком поздно, и назад дороги нет. «Я должен уйти», — сказал тогда я. «Так продолжаться не может». «Что?» — едва слышно прошептала Лотта, по-прежнему в позе эмбриона. «Мне ужасно жаль», — сказал я. «Но я должен идти домой и просить прощения у Дианы». «Ты его все равно не получишь», — прошептала Лотта. Я не слышал ни звука из спальни, покуда смывал в ванной ее запах с ладони и губ, а потом ушел, и все равно этот запах преследовал меня. И теперь, 3 месяца спустя, я вновь стоял в ее передней и понимал, что теперь не Лотта на меня, а я на нее смотрю собачьими глазами. «Ты можешь меня простить?» — спросил я. «А она что, не смогла?» — спросила Лотта без всякой интонации. Или, может, это была датская интонация. «Я ей не рассказывал про то, что случилось». «А почему?» «Сам не знаю», — сказал я. «Есть большая вероятность, что у меня порок сердца». Она посмотрела на меня долгим взглядом. Я уловил тень улыбки в этих ее карих, очень печальных глазах. «Зачем ты пришел?» «Потому что не могу забыть тебя». «Зачем ты пришел?» — повторила она с твердостью, которой я раньше не слышал. «Просто подумал, что мы могли бы...» — начал я, но она перебила. «Зачем, Роджер?» Я вздохнул. «Я больше не виноват перед ней. У нее есть любовник». Последовало долгое молчание. Она чуть оттопырила нижнюю губу. «Она разбила твое сердце?» Я кивнул. «А теперь ты хочешь, чтобы я его обратно склеила?» Прежде я не слышал от этой молчаливой женщины таких легких и непринужденных формулировок. «Это тебе не под силу, Лотта». «Нет, конечно. А кто ее любовник?» «Да один тип, который искал через нас работу и который теперь ее, скажем так, не получит. Может, поболтаем о чем-нибудь другом?» «Просто поболтаем?» «Тебе решать». «Да, решаю я. Мы просто поболтаем. Болтать будешь ты». «Само собой. Я принес вина». Лотта едва заметно покачала головой и отвернулась. Я пошел за ней. Я болтал, пока не кончилось вино в бутылке, и уснул на диване. А проснулся в ее объятиях. Она ласково гладила меня по волосам. «Знаешь, на что я первым делом обратила внимание, когда тебя увидела?» — спросила она, заметив, что я проснулся. «На волосы», — сказал я. «И что, раньше говорила?» «Нет», — сказал я и взглянул на часы. 9:30. Пора возвращаться домой. Да, к развалинам дома. Меня охватил ужас. «Можно я опять приду?» — спросил я. И заметил, что она колеблется. «Ты нужна мне», — сказал я. Я знал, что это не слишком весомый аргумент, что он позаимствован у женщины, которая предпочла Queen's Park Rangers, потому что этот клуб заставил ее почувствовать себя востребованной. Но это был мой единственный аргумент. «Не знаю», — сказала она. «Давай я немножко подумаю». Когда я вернулся, Диана сидела в гостиной и читала большую книгу. Ван Моррисон пел «Someone like you, you make it all worthwhile». «Кто-то как ты, нет смысла без тебя», английский. И она не услышала меня, пока я не встал перед ней и не прочел вслух название на обложке. «У нас будет ребенок?» Она вздрогнула, потом, просияв, смущенно сунула книгу в шкаф за спиной. «Ты сегодня поздно, любимый. Занимался чем-нибудь приятным? Или все работал?» «И то, и другое», — сказал я и подошел к окну. Гараж купался в лунном свете, но пройдет еще много часов, прежде чем Уве заберет полотно. «Я тут сделал пару звонков и немножко подумал насчет назначения кандидата в Pathfinder». Она восторженно всплеснула руками. «Потрясающе! Это будет тот самый, которого я подсказала? Этот... как же его?» «Граф». «Класс граф! Вот склероз! Надеюсь, когда он узнает, он купит у меня какую-нибудь картину подороже. Я ведь заслужила». Она возбужденно улыбнулась, расправила поджатые под себя стройные ноги и вытянула вперед, потянулась и зевнула. И словно когти охватили мое сердце и сжали, как пузырь с водой, и мне пришлось поспешно опять отвернуться к окну, чтобы она не прочитала боль на моем лице. Женщина, которой я верил, не просто предала меня, не просто привычно носила маску, она профессионально играла роль. Я сглотнул, ожидая, пока снова смогу овладеть собственным голосом. «Граф, неподходящая кандидатура», — сказал я, разглядывая ее лицо в оконном стекле. «Я предложу им другого». «Нет, все-таки не вполне профессионально. Потому что это ей оказалось трудно проглотить. Я видел, как у нее отвисла челюсть». «Ты шутишь, любимый? Он такой замечательный, ты сам говорил». «Я ошибся». «Ошибся?» Я с удовлетворением уловил пронзительные нотки в ее голосе.